«Удивляешься, что отпустили?» Садясь рядом, спросил главный особист. «Я как раз на лавке грелся в последних теплых денечках осени. Под 25 было, хотя холодный ветер с горы налетал. Размышляю», — кивнул я, даже не делая попытки встать при офицере. «Дембель, мне можно. А это я ему сказал, что ты где подловишь и перебьешь всех, кто это все провернул. Замполит обещал комбригу, что уговорит тебя, вот и перешел на такие методы. Ведь думал же об этом, зачем отвечать на очевидное? Ну да, когда ранили твоего бойца, ты в одиночку стал преследовать ту группу маджахедов, пока все не уничтожил. Ох, как на тебя тогда твой ротный орал, до сих пор вспоминаю. А комбриг был впечатлен, уговаривал тебя на офицерское училище. Мстительный ты, не материал для вербовки, это точно. Ну а что, дальше простился с ребятами, Рафик и Евтухович подошли, долго обнимались, то, что было в Бадабере, навсегда останется с нами, адресами давно обменялись, ну а дальше с другими дембелями на машинах в Душанбе. Доехали, к слову, за день, хотя на границе нас шмонали только так, 2 часа стояли, запрещенка была, даже пистолеты находили, но не наказывали, просто отбирали и пропускали, в Душанбе на поезд, и на вечернем уже на Москву, а из Москвы на Чебоксары. Родители встретили нормально, в принципе обычные советские граждане, чуть за 40, молодыми те женились и сына родили, единственного. Жили в простой хрущевке, 5-этажке, 2-комнатная квартира. Так что обустроился, паспорт получив, все, я гражданский. Отцу форму ту подарил, камуфляж армии США, он ему по размеру, остальным подарки раздал. Продал дефицит, нашел спекулянта, за хорошую цену все толкнул. Подстав с милицией не было, так что порядок. Месяц отгулял и в Москву поехал. А решил купить машину и кооперативную квартиру. Где взять деньги, я помнил. 1,5 миллиона рублей в матрасе одного типа, что работал на западной разведке. Где его дача, я знал. Будем жить. Открыв глаза, я поморщился и быстро осмотрелся. Тело я чувствовал отлично, хотя поднималась крышка капсулы. Это не криоточно и явно содружество. Меня не убила жена, не думайте. Пусть я был 3 раза женат, но все мои жены были хорошими женщинами, достойными. С первой мы просто разлюбили друг друга и мирно разошлись. Пусть у нас 3 детей, я ей все оставил. 2-я погибла, скалолазкой была, даже детей завести не успели. Неудачный подъем, я не присутствовал, та с друзьями была, не особый любитель по скалам лазить, поэтому был в лагере внизу, готовил в казане на всю группу. Сейчас уже и не вспомню, что готовил. А, шурпу вроде. Точно, ее. А вот с 3-й женой, я был на своей яхте «Черная вдова», мы на севере были. Как раз из Архангельска вышли, отсюда родом супруга была, вокруг льды, самая зима, а яхта оборудована и для северных краев, отопление мощное, моторное, но может управлять и один. У нас дочка 2 лет, в возрасте 54 лет заделал, у бабушки с дедушкой осталась в Архангельске. Со стороны супруги, хотя и мои живы были, так и живут в Чебоксарах, пусть и совсем старички. Хорошо ее с нами не было. Ночь наступила, я включил всю иллюминацию, чтобы нас издалека было видно, сидел в кресле, закинув ноги в тапочках на приборную панель, поглядывал на экран радара, движение было серьезным, но все далеко. Как раз жена чай принесла, сообщив, что идет спать, уже поздно, а мы вдвоем на борту. Я уже собрался к берегу подойти, встать на якорь, как страшный удар, приподнял мое судно, в 1000 тонн водоизмещения, и опустил, разламывая пополам. Что дальше, не видел, темнота. Хотя насчет последних лет до моей гибели, я лгал, но об этом позже. Ладно, и где я? Рядом с капсулой я обнаружил неизвестного мне мужчину в белом комбезе медика, не скажу, что молодой, на вид лет 25, по глазам за 60. Что вполне может быть, с уровнем медицины в содружестве. Пока же анализировал состояние, а оно неплохое. Ощущения ошейника на шее нет, да и не похоже все вокруг на пиратскую вотчину, скорее на стандартный процедурный кабинет какого медицинского заведения одного из государств содружества. Все стандартно. Господин Майер, посмотрев на меня, оторвавшись от планшета, сказал медик, вы можете покинуть капсулу самостоятельно, или вам помощь? Думаю, смогу. Выбираясь наружу и беря из стопки одежды обычную рубаху и брюки, явно ручной пошив, одеваясь, потом обувь, уточнил. А что случилось? Вы умерли. Индивидуальная непереносимость сонного газа диагностических капсул. Это лечится, вам нужен врач не меньше, чем второго ранга. Врачи такого уровня вполне могут рассчитать вам лечение и убрать эту проблему. Мне же вас пришлось реанимировать в лечебной капсуле, когда у вас реакция наступила. Это еще не все, у вас уровень дара псионов 5, вам нужно будет пройти процедуру инициации, там точнее покажет уровень. Кстати, уровень силы дара по градации такой: А, В, С, Е и Д. Первые три в обязательном порядке работают на государство, вы попадаете именно под такой. Так что у вас выбора нет, при регистрации вашего заявления на гражданство, это учитывается. Я сразу понял, по оговорке медика, что нахожусь в центре беженцев какого-то государства. Похоже, я попал в тело беженца. Интересно, тот из дикого мира, с планеты, где средневековье, или житель фронтира, что не имеет никаких регистраций, уровень интеллекта, ХМ, проверка в диагностике показала 125 единиц. Правда, лечебная капсула показала уже 240 единиц, но думаю, это сбой. Пилотом вам уже не стать, как вы мечтали. Тут уже не вам решать, я сожалею. Сотрудников СБ империи я уже вызвал, так положено по протоколу. Так, стоп, я передумал получать гражданство. Я могу покинуть ваш центр, боясь, это уже невозможно. Вас скоро заберут. Тогда пусть проводит меня к месту проживания, а то что-то голову кружит. Плохо себя чувствуете? Есть немного. Впрочем, проверил тот анализатором. Раз у меня такая реакция на сонный газ, класть снова в диагност это убить меня. Повторно. Так что дал таблетку и отпустил. Таблетку, розовая такая, чуть позже выплюнул. А сопровождающий был... Отвел в комнату на 10 коек, из которых заняты все 10, но соседей было трое. Вот так я задерживаться не стал. Быстро опросил присутствующих соседей, узнал, что патруль империи Антран перехватил судно работорговца на фронтире, и всех диких, в тело одного я и попал, сюда на регистрацию, поднимая партиями из криокапсул. Действовать пришлось быстро. На территории центра была парковка сотрудников, как раз парень подошел к глайдеру, открыл дверцу и стал устраиваться внутри, запуская системы. Спортивная модель, двухместная. А подойдя, я одним ударом вырубил его. Тот как раз повернулся ко мне, видимо, сенсоры суденышка меня ему показали. Дальше, перекинув тело на место пассажира, сам сел за пульт управления, комп судна запущен, взлетел и улетел на окраины городка. Там парня высадил и к площадке продажи вторичной техники, а опознал ее на окраине. Глайдер продал за 5000 кредитов, чип продавец свой выдал. Глайдер не имел регистрации, это в плюс, но не имелось кодов к компу, хотя тот и включен, это в минус, потому и сумма не такая и большая. Я мог получить 1000 на 3 больше. Дальше что я сделал? Нанял пилота челнока, режим инкогнито, окупил планшет и связь на сутки в скупке, тот забрал меня с площадки у космопорта, и на борт судна. Я купил место в четырехместной каюте на вымышленное имя. Судно как раз покидало парковку. Да на первом же судне, что летит на фронтир, да пофиг куда там, и выкупил одно место. А всего 6 было. Да мне денег только на это место и хватило. Всего 100 кредитов на чипе осталось. Вздохнул спокойнее, когда судно в гипер ушло. Ну да, буду я работать в СБ, это рабство, по сути все равно что в ошейнике ходить. Полный контроль, не жизнь, а каторга. Еще и жесткая пропаганда империи, чтобы ты к ней хорошо относился и любил. Один плюс обучит псионике. Но все минусы перевешивают этот плюс, можно сказать, бьют его ожесточенно. Поэтому я особо и не думал. Лететь нам 13 дней, я принял душ, хотя был во все тех же одеждах, и подозреваю, что в них владельца моего нового тела и похитители, домотканые, без воротника. И вот лежа на койке воспоминал про прошлую жизнь. А там есть что вспомнить. Ох и есть что. Нет, жил я прекрасно. Как-то быстро меня родители оженили на хорошей и красивой девушке. Дембель отгулять не успел. Трое пацанов у нас родилось. Хотя кооперативную квартиру в Москве, дом в Ялте и личное авто я быстро заимел. Деньги были, добыл у того предателя и жил. Я никогда не работал и получал удовольствие от жизни. Не получилось с первой женой. Видно, что ушло все, вот и разошлись, приобрел новое жилье, сыновей поддерживал, часто к себе брал, снова женился, и по любви. Мне было почти 40, а то и 25, всего год вместе. Погибло. Я долго переживал, но жил дальше. Первенец мой под конец второй чеченской погиб, срочником был. Ох, я там потом сколько боевиков зачистил, не передать. Когда уничтожил 5000, решил, что месть за сына исполнена. Так и жил, все хорошо, пока не получил старший диагноз, рак крови. Обычная диагностика, раз в год прохожу. Ну вот откуда, никто не страдал в семье, я проверил. Ну и понял, пора уходить на перерождение. Нечем мне его лечить, однако просто так не хотелось. Вышел на поставщиков платины, в разных мирах она очень котируется, я скупал, тоннами брал, даже ограбил несколько банковских хранилищ, забирая слитки. Боролся я до конца, причем в третий раз женился. Юлию нашли мои спецы, не знаю, может психологический бзик, но я помнил ту мою жену, которую черной вдовой назвал, и те искали таких черных вдов. Замужем та трижды была, без детей обошлось, за очень богатыми людьми, двое русских, третий иностранец, и та тоже стала очень обеспеченной. Дальше сделать так, чтобы на курорте попасть ей на крючок, труда не составило. Та была миниатюрной блондинкой, очень красивой, умела себя подать, видимо навела про меня справки, а я был очень серьезным бизнесменом, 6 заводами владел, и пошла осада крепости по всем правилам, так что поженились. Вот дочку не планировал ни я, ни Юлия. Случайно Аннушка у нас получилась, но дочку я очень любил. Сама Юлия на вид нормальная, но 3 года совместной жизни ясно показали, что у той психический сдвиг. Она его тщательно прятала, но от меня не удалось. Вот уже как 1,5 года та травила меня ядом, что не оставлял следов в теле. Яд не быстро действующий. Я знал об этом, у меня личная лаборатория, там всю пищу мою проверяли. Все ее мужья умерли. Вроде как, от естественных причин. Один разбился на мотоцикле, любителем был гонок, следователи не нашли чужого вмешательства. Второй банально косточкой подавился в ресторане, при множестве свидетелей, не откачали. Третий известным сердечником был, вот сердце и подвело. Вроде чужого вмешательства не было, но мои спецы не верили. Она мне та решила ядом работать, никогда не повторялась. Я и так болен, о чем никому не сообщал. Поэтому с интересом следил, что дальше будет. А когда понял, что все, на химиотерапию ходить не буду, а обезболивающее уже не помогает, и ушел, прихватив женушку. Заряд под днищем расколол мою яхту и отправил нас с супругой на перерождение. Мы стоили друг друга. Ну ни одному же мне уходить, одному скучно. Я потому и искал ее, и женился. Остановил черную вдову. Имущество детям отойдет, завещания уже написаны. И как видите, я все сделал по своему решению уйти именно так. Вот и все. Сходив к старпому, на следующее утро, и купил у того старый комбинезон техника, но все рабочее. Даже запасные картриджи выдал. 50 кредитов тот мне стоил. Переодеться нужно. Судно старое, того и гляди развалится. Без комбиза со встроенным скафандром лучше тут не находиться. Это просто здравый смысл. Так что переоделся в каюте, а полное, 3 мужиков было. И дальше лег, прикидывая планы на новую жизнь. Радует, что в псиона попал, буду изучать, разработаю как дар закрепить на ауре, чтобы в следующих перерождениях со мной остался. Уберу проблему с сонным газом в капсулах, поставлю нейросети, буду искать и учить базы знаний по псионике. Нужно еще узнать, что у меня за направление в даре. Понятно, буду жить на фронтире, и понятно, в планах поменять ДНК и внешность, чтобы меня не нашли. Попал в рыжего парнишку 18 лет, а буду брюнетом, не найдут. Хотя возможно привкус моего дара взяли, а он как ДНК, и поменять не получится. Пока непонятно. То, что на станции меня могут ждать, отследят как я покинул планету, и на более скоростном корабле успеют первыми, учитывал. Ну успеют и успеют, мне-то что, это вольная станция, там свои законы. Тем более пока лечу, надеюсь хранилище запустится. А они уже имели размер по 29 тонн и 603 килограмма каждое. На момент гибели, одно полностью заполнено платиной, самодельными и фабричными слитками. Второе тоже всякое разное, в основном мука, слитки и ювелирка, но около 3 тонн занимают запасы готовой еды, одежды, походное снаряжение и предметы, что я забрал с собой на память. Сохраню, может несколько перерождений со мной переживут. Так что... Как видите, было о чем подумать и прикинуть. Нужны деньги, подставлюсь под работорговцев. Отберу судно, продам и начну закупки необходимого. Платину пока поберегу, мой резерв. Или продам часть, дроиды-диверсанты и дешифраторы нужны уже сейчас, увидим. а пока стал общаться с соседями, узнать, что за мир, уровень поколения техники и остальное. Сам полет особо не запомнился, смотрел с планшета фильмы, с локальной сети судна, кстати, себе немало накачал в память прибора, посещал столовую и спортзал, да с соседями общался, вот и все. Империя Антран – окраинное государство, недавно там на пятое поколение перешли, что продают гражданским. В общем, обычное содружество, разве что псионикой приправлено. Тут у всех дар есть, но большинство слабосилки, ни на что не годятся, а на сильных охотятся. Это, конечно, напрягало, вполне могут ждать на станции, но надеюсь обойдется. На авось лечу, в планах стать шахтером, а знания шахтера я отлично сохранил, они на ауре, в отличие от остального, думаю, пока. Хранилища пока так и не запустились, когда мы прибыли в систему со станции Шерш, так что оплатил общий сбор за аренду челнока, и с другими пассажирами, их на борту 200, на одном из челноков перелетел на летную палубу станции. На нашем челноке 30 пассажиров с вещами, остальные на других челноках летели. Там среди столпотворения, кидая в разные стороны острые взгляды, купил трехдневный абонемент связи у техника палубы, и на местном транспорте, платформа вместо автобуса, полетел вглубь станции. Планы немного поменялись, задержусь, думаю, часть платины продать, чтобы хоть что-то на руках было. В сети я нашел гостиницу, заинтересовала та, где по 5 кредитов в сутки, дешевая самая, и безопасность клиентам не гарантируют, но ни на что другое у меня просто денег нет. Оплатил за 4 дня, устроился, и сходив на местные торговые ряды, купил 10 пайков, даже чип отдал, не хватало, так и вернулся. Да, баул приобрел потасканный, все, денег нет, жилье оплачено на 4 дня из еды 10 пайков офицерских и на сдачу взял 4 солдатских, получается на 7 суток припасов. Пайки офицерские, они разовый рацион, не суточный, разогрел и съел, а солдатские делятся на 3 части, завтрак, обед и ужин. Так что посчитать несложно было. Вот так я ползал в сети, искал что интересное, по торговле. И первая же неприятность, платина тут не особо котируется. Золото правда тоже, бросовый материал, но платина не сильно выше. Черт, придется от всей избавляться. Я посчитал сколько у меня платины, вышло 1 000 000 за 2 все уйдет. С учетом что новое судно, малое, грузопассажирское, в районе 500 тысяч стоит, что может брать до 30 пассажиров, вполне неплохо. Дроид-диверсант, около 1 000 000, думаю, стоит. В открытой продаже не нашел, да и не найдешь, спецтехника так просто не продается. С ювелиркой чуть лучше, тут заработаю 1 000 000 3, и все, похоже мои запасы не так и велики по местным меркам. И лучше все скинуть тут, а отследят по продажам. Примеси для земли характерные, по ним и отследят. А так деньги получу и покину сразу эту станцию. Почему-то я был уверен, что спецслужбы Империи Антран меня ищут, чуечка сообщала. Впрочем, 3 суток я жил в гостинице без проблем. Я прикидывал возможность того, что меня воры похитят из номера, но, видимо, даже их не заинтересовал чел в потасканном комбезе без вещей. Видно, что я на нулях. Как бы то ни было, но хранилища запустились, я сразу кач настроил, это первым делом, и отправил вызов одному торговцу, достав в комнате тонну платины слитками, скинул ему фото и вес, мол, продаю с самовывозом. Сам тот не прилетел, для него это мелочь, но прислал помощника, что забрал эту тонну за 53 тысячи кредитов. А у меня 40 тонн этой чертовой платины, что меня так разочаровало. Ну кто же знал, так что слитки перегрузили в кофры, на грузовую малую платформу и тот улетел. Что я сделал первым делом, покинув номер гостиницы, в оружейный магазин, приобрел новейший бластер 5-го поколения, с солидным боезапасом, игольник, тоже 5-ка, прописался в идентификаторах, разместив на ремне, плюс запасной бластер, 5-ок плазменных гранат. Тут же в магазине продавались офицерские пайки, раз входит в военное снаряжение. Было 2 типа, АИП, понятно, а лучшие, их еще генеральскими называли, вот и купил 3 упаковки, в каждой по 200 пайков, и убрал в баул, а из него незаметно во второе хранилище. Потом посетил соседний магазин, где продавали комбинезоны и все необходимое к ним. Первым делом купил 2 баула спасательных скафандров и кофр с запасными картриджами. Там питание и батарейки. Потом по 2 новых пилотских, технических и десантников, последние со встроенными бронежилетами. Также для всех накупил обычных аптечек и поясных, нужных картриджей. Все прибрал в хранилище, продолжая ходить в старом техническом комбизе. Дальше арендовал малый ангар на сутки, добрался до него на такси, там уже ждал представитель владельца, оплатил 300 кредитов, получив коды, и прошел внутрь. Заперся изнутри и выложил все слитки. Ну и отправил тому же торговцу сообщение, сделав фото груды слитков и примерный вес. Снова прилетел тот же помощник, за 3 минуты принял. У него промышленный анализатор. Сразу показал и уровень металла с примесями, и вес, так что я получил на руки 3 чипа, общая сумма 2 миллиона 36 тысяч. Как чипы оказались у меня, сказал, мне нужно спецоборудование, диверсанты, дешифраторы. Чем выше поколениями, тем лучше. К кому можно обратиться за покупкой? Тот на меня с интересом глянул, а парень молодой, в комбизе администратора, и сообщил данные нужного торговца. Еще и сам на него вышел, рекомендуя меня, ждет. Так что отдал склад тому, скинув коды к дверям, и двинул на выход. Сначала к ювелирам. Продал всю ювелирку. Не ошибся, хотя на глаз прикидывал, 3 миллиона и 200 тысяч. Ну и к нужному торговцу. У того был дешифратор 7-го поколения, планшет офицера тактика для управления. Покупка мне стоила 2 миллиона. Торговался, но не помогло. Делать нечего, уплатил. Пришли скрытую грузовую малую платформу арендовать, внутрь завел дешифратор. Тот самоходный на 6 опорах, внутри убрал во 2-е хранилище, вместе с планшетом. После этого снова в оружейный магазин, приобрел 3 боевых штурмовых дроида универсалы с эскинами и своими реакторами. Купил пачку стержней для реакторов, боезапас, планшет управления офицера тактика, тоже 6-ка, приписав к нему всех 3 штурмовиков. И завел в ту же платформу, откуда те без свидетелей ушли в 1-е хранилище, что ранее занимало платина. Думаете что-то еще? Нет, сваливаю отсюда. Для начала неплохо. Пока летел к летной палубе, а я уже поставил бронь на судно, что покидает эту станцию, летело на пиратскую, как меня прямо в платформе и скрутило. Удар псиона был, я сразу понял. Приходить в себя было тяжело, это не в лечебной капсуле, как в прошлый раз. Тело травмировано, это ясно. Вокруг шли звуки боя, активная перестрелка, хотя многочисленное эхо и мешало разобраться. Работали автоматы, пулеметы и пушки. Раздавались разрывы фугасов. Открыв глаза, я осмотрелся и чуть не заорал. Мое новое тело висело на скале. Парень, в которого я попал, советский солдат, зацепился сзади формой о скальный выступ. Наверх 10 метров. И внизу пропасть, 100 метров падать, с речкой, что текла по округлым валунам. ХМ, а место узнал, дорога на Кандагар, тут помню перевал был и там блокпост 70-й отдельной мотострелковой бригады. В позапрошлой жизни, будучи в теле старшины Васильева, демобилизовавшись, я не терял контактов с парнями, состоял в совете ветеранов. Про это ущелье знал, видел фотографии, хотя сам тут никогда не был, а опознал по характерным изгибам и белой скале. Ну точно, вон отсюда вижу темный остов мятого бронекорпуса БТР-60. Он с 80-го тут лежит, правительственной армии принадлежал. А вот 2 остовов грузовиков еще не было. Те с 82-го тут появиться должны. Так что похоже 81-й. Да лето явное. Голова болела, побитое тело тоже. Похоже взрывной волной бывшего хозяина тела сюда скинуло. Но сознание уже так не плавало. Как ранее, я приходил в себя все быстрее и быстрее. Да уж, незавидная ситуация. Тут в пропасть рухнул горящий грузовик и упал в том месте, где и должен лежать один из остовов. Все верно, крас. А нет, сейчас весна 82-го, уже уверенно пробормотал я. И стараясь не шевелиться, мало ли не выдержит форменная рубаха, и я вниз полечу, стал осматриваться, пытаясь прикинуть, как спасти свое новое тело. Мне погибать нельзя, пока хранилище на запустится. Кстати, на боку висел автомат, не слетел тот только потому, что ремень через голову перекинут, через грудь проходил, больно сдавив ее. На боку десантный подсумок с запасными магазинами, закрыт на ремешок, рядом еще подсумок, с гранатами. Нащупал круглые бока РГД-5, тело в синяках, ныло, еще и локоть болел, уверенно бы автомат отбил. А так рядом шанса за что уцепиться, не увидел. Проверил еще раз, убедился, что придется ждать помощь. Так что двигая одной рукой, левой, если правой двигаю, треск ниток сильнее стоит. И расстегнув ширинку, достав прибор, а неплохо, есть чем гордиться, и стал отливать. Ну очень хотелось. Брюки сухие, обычно, когда я заселяюсь, После перерождения, тело успевает расслабиться и в паху мокро, а тут, видимо, быстро заселился, мышцы не успели расслабиться, я взял их под контроль. Мочевой-то полный, на это явно намекал, с интересом поглядывая на струю, да та уже через 4 метра в мелкую пыль превращалась, ветер разгонял, но было любопытно. Перестрелка наверху подошла к концу, то, что не наши победили, было понятно по гортанным выкрикам афганцев, а вообще, думаю, наши прорвались. Шум мощных движков слышал, что удалялся, скинули что мешало и ушли, составив только побитую технику. Ну навряд ли меня рассмотрит, тут отвесная скала, так что я просто ждал, когда те уберутся и наши прибудут. Там голос подам, надеюсь услышат. А пока ждал, то вспоминал, как меня в это тело отправили. Нет, Псион тогда в грузовой платформе меня не убивал, а вырубил. Очнулся на борту какого-то судна. Судя по тому, что в хранилищах накачалось по 4 килограмм, я находился без сознания двое суток. А были мы на борту судна или боевого корабля. Я лежал прикованный к койке, в каюте похожей на карцер. Перед дверным проемом стояли двое, в форменных комбинезонах СБ «Империи Антран», майор и лейтенант. Вот лейтенант и спросил: «Минмайер, вы официально подтверждаете, что не желаете служить «Империи Антран», как Псион?» Тон был официальный, явно под запись все. Прикидывая, что и как дальше делать, я обдумал ответ и подтвердил: «Не желаю». «Зафиксировано», подтвердил уже майор, и, делая шаг в сторону, добавил: «Ликвидирован». А стоявший в дверном проеме боевой дроид, я его за их спинами не видел, сделал один выстрел, и все, я в этого паренька перенесся. Даже не знаю в кого, в нагрудном кармане рубахи явно документы есть, но я руки просто боялся поднять. Вот такие дела. Пробыл я в мире Содружества едва 20 дней. Я думал, у меня есть шанс сбежать, а те вон как поступили, им беглые псионы такой силы, даже не обученные, не нужны. По беспределу творят. Жаль, боевики не настроены атаковать всех, как из хранилища достану, поквитался бы, но не успел. Никак шумят, пробормотал я. Тело все затекло, натянутая форма туго спеленала все, я уже часа 4 тут вижу. Были бы наручные часы, точно бы сказал, по теням от лучей солнца ориентировался больше. Однако сверху действительно немало шумели, и чем дальше, тем больше, я пытался поорать, но шум движков заглушал все. Вот в стороне в пропасть рухнули обломки второго грузовика, уже почти догорел. Упал там, где и должен был лежать, судя по фотографиям. Кстати, я тут тоже дымом надышался. Не передать, как сдерживался, чтобы не кашлять. В общем, треск ниток стоял от каждого моего крика. И я понял, раньше сорвусь, чем дорусь. Поэтому, двигая левой рукой, отстегнул подсумок, достав ручную гранату, а форму разогнул усики, и аккуратно вытащил кольцо, после чего просто отпустил, граната полетела вниз, пару раз стукнувшись о скалу, и раздался подрыв, довольно громкий, эхо заиграло, а я уже готовил вторую гранату, вскоре и она полетела вниз, шум мощного двигателя стих, явно голоса слышались, когда подорвалась третья граната на дне, похоже, наши поняли, что они тут не одни. «Эй, наверху, кто там?» — крикнул я, чуть осев. Похоже, рубаха доживала последние секунды. Аж мурашки по всему телу побежали. А кто это? С трудом, но расслышал я, ветер в ущелье завывал. Не знаю. Очнулся, и не помню, кто я. Я тут вишу на скале, вот-вот рухну вниз. У вас есть веревка? Я еле держусь. Погоди пока. Держись как сможешь. Минут 20 ждал, пока рядом моток веревки, разматываясь, не пролетел. Чуть позже веревка начала сотрясаться, и вот в метре от меня повис офицер, молодой, в задравшемся под ремнем сбруи погоне, две звездочки. «Наш», сразу определил тот, и покрутил головой, изучая меня справа и слева, пробормотал ошарашенно: «Эк, как тебя, на соплях висишь, давай хватайся за меня». «Не могу, все тело затекло, руки с трудом двигаются». «Понял». Дальше тот кричал бойцам наверху, и те спустили веревку, другую с петлей на конце. «Так, лейтенант», чуть спустившись, подсунул под мою левую ногу петлю и велел наверх тянуть, а мне держаться за веревку. Я и ухватился, да так, что метра два вниз заскользил, пока веревка не натянулась. Ну все, порвал рубаху. Оказалось, это не рубаха, а брезентовый ремень, на котором подсумки крепились. Те ослабли резко, но я не потерял их, одной рукой удерживал, а второй за веревку, и меня рывками, похоже, вручную тянут, начали поднимать. Лейтенант на месте остался, с интересом за всем следил, только покачивался на ветру, а наверху, когда уже по стене волоком тащили, ухватили за ворот рубахи и вытащили наверх, а я лежал горизонтально, хрипло дыша, и приходил в себя, пока лейтенанта поднимали. «Так это Черненко», — раздался звонкий голос одного из бойцов. «Мы думали, он погиб. Хотя да, среди обезображенных тел наших его не нашли. Салага осеннего призыва. Даже год не отслужил. Я же, повернув чуть голову, рассмотрел молодого бойца, ушастый и лысый, в летнем хабе и панамке, через грудь у того АК-74, вот положив руки на него, и рассматривал меня. Судя по поведению и виду, парень из старослужащих, может и дембель, он память потерял, даже имени своего не помнит», — сообщил лейтенант, — «его как раз смогли поднять. Кстати, нас 7 бойцов вытаскивали, со здоровенным таким прапорщиком. Документы в нагрудном кармане, но я руки поднять боялся, сразу треск ниток шел. Думаю, вот-вот рухну. 5 часов висел, я по тени засекал», — говорил это, поворачиваясь на бок. «Меня санинструктор осматривал, снимая все, что на мне было, и форму тоже. Кирзачи уже стянул. Этого бойца помнишь?» — спросил Летеха, ткнув пальцем в парня, который меня опознал как Черненко. «Нет, это что, автомат 74-й, со складным прикладом. 5 умножить на 79, правильно от больших чисел начинать, а так 395, верно. Кто написал стихи о няне? Пушкин и Есенин, они оба писали. Ага, а это что, кеды турецкие? ХМ, а это, курвиметр». Лейтенант убрал прибор в планшетку с картой и хмыкнул. «С памятью у тебя все в порядке, только себя не помнишь и события. Заново учить читать и овиваться в мире не нужно. Я даже с уважением на того взглянул. Так отыграть, найти причинно-следственные связи и на раз определить уровень потери моей памяти не каждому дано, а тот смог, умен, и думать умел. И похоже, из всех присутствующих один умел использовать скалолазное снаряжение, но эмблемы у него общевойсковые. Меня еще от края пропасти оттащили и осматривали. Тело опухло, синяки разошлись, травма на голове, ее медик уже промыл и бинтовал, а по поводу повреждений, — сообщил тому лейтенанту, — он похоже тут старший, его взрывной волной помяло, поэтому и опухло тело. Синяки, сильных травм нет, кроме головы, 3 недели и вернется в строй, если не комиссуют, — хмыкнул Летеха, и пошел дальше командовать. Это не очередной караван, а группа расчистки. Скидывали остовы, очищали дорогу, и все, бульдозер работал, это из-за шума его движка я докричаться не мог, часть солдат на охране, сторожили. Мне же помоги встать, я обнажен был, и до шишиги довели, медик помог забраться в кузов, дальше вещи перетаскал. Я, кстати, неуклюже двигая руками и ногами, оделся, кирзачи натянул, автомат рядом, под сумки. Потом, пока парни работали, скоро уедем, достал документы и осмотрел. Все верно, Черненко Виталий Геннадьевич, 63-го рождения, июльский, сейчас май 82-го, в сентябре будет год как призвали, едва полгода отслужил, жаль не дембель, хотя не жаль, отдохну тут и повеселюсь, а служит тот во 2-м мотострелковом батальоне, 1-я рота и 1-й взвод, 70-я отдельная бригада, мотострелки. Это уже от санинструктора узнал. Этот 1-й взвод и охранял машины колонны обеспечения, когда в засаду попал. Ну, погибло мало, 6. И то меня из списков исключили. Живой, значит, 5, остальные прорвались, 4 машины потеряли. 6 раненых вывезли, они сейчас у врачей. А так уже вечер, скоро темнеет, так что небольшая колонна из 2 БМП, трала с бульдозером и шишиги, сюда тела погибших погрузили, двинула в сторону Кандагара, до которого доехали за 1.5 часа, как раз когда темнеть начинало, на территорию аэродрома Кандагара, где в основном дислоцировались части бригады, тут же штаб, уже в темноте въехали. Ну и пока все разгоняли, санинструктор меня в медико-санитарную роту отвел и уложил. Врачи уже ждали, в курсе были, сообщили по рации, так что осмотр, и дальше санитару разрешили меня помыть, противопоказаний этому не нашли. А я потом пах, а вот рваную рану на голове шить будут, но это завтра. Форму в стирку. Оружие забрал командир взвода, где Черненко служил. Тот и рапорт за меня написал, я диктовал, а он писал, пока врачи работали, их 2 было. Плюс в палате 3 из взвода Черненко лежали, 2 после операций, тоже слушали. Описал то, как пытался кричать своим, под треск материи, как гранаты в пропасть кидал, чтобы внимание привлечь, тоже описал, впечатлил. В общем, пошло лечение, все в руках врачей. Ну и особистам нужно просьбу отправить, узнать по старой жизни Черненко. Вот на этом, как поел каши, манка была, и уснул, вырубила. Дальше я привычно лечился, знакомился с соседями, амнезию мне подтвердили, дни полетели один за другим, пока 3 недели не прошло. А где рваная рана была, мне ее уже и зашили, и в нужное время швы сняли, нашли трещину, так что ждали, пока зарастет, а это не быстро. Опухоль по телу спала, синяки зацвели всеми красками, пока наконец не поблекли и не сошли. 2 сорванных ногтя расти начали. Я аккуратно зарядкой занимался, без напряга. Через 2 недели, все точно, заработали хранилища. Сразу как запустил кач, я посмотрел, что там было, все что помнил было из свежего, боевые дроиды и дешифратор тоже, но для меня немалым сюрпризом было обнаружить малую грузовую платформу, ту самую, которую я арендовал в фирме проката на станции. Похоже, когда меня псион вырубил, на автомате, потому как я этого не помню, и убрал. ХМ, а меня дальше должно было по полу транспортного коридора повалять, кубарем лететь. Платформа то летела не меньше 50 км в час, а не поломала, потому что восстанавливать медикам СБ пришлось. Тогда те 2 дня, что прошли, вполне в тему. Тут, прерывая мои мысли, а на койке лежал, закинув руки за голову, переваривал плотный и вкусный обед, зашел мой лечащий врач, капитан Иволгин, говоря: «Все, Черненко, дуй в свою роту, выписываем. Справку по выписке возьмешь у дежурной медсестры, бегом». Я тут же подорвался, быстро собрался, заодно поблагодарив врача, осунул ему незаметно бутылку коньяка. Тот так удивился, провожая меня долгим взглядом, но фигурную бутыль дорого элитного напитка уже спрятал в халате. Я в курсе, что он ценитель, дегустирует, а не напивается. Редкость среди офицеров, но мне с врачом повезло. Дальше оделся, в форме, я уже и сам зашил ремень, что меня спас, так что с лямками вещмешка на плече, из казармы принесли, когда в палате устроили, к медсестре. Получил что нужно, военный билет у нее уже был, вернула, и уверенным шагом двинул в сторону казарм, где и моя рота жила. Куда идти я знал, показывали ранее со стороны. Один сосед уже выписался, 2 еще лежали, но их ранения не считались тяжелыми. Вывозить в Союз не стали, тут лечили. Через 2 недели их впишут. Больше лечили в медицинской роте от тифа и кишечных заболеваний. Тут вода плохая, это последствия. А пока шел, обойдя плац стороной, там 2 роты строевую отрабатывали, продолжил вспоминать. Надо сказать, ошарашила меня находка. Ладно, убрал случайно, этому я рад, даже есть чем взломать управляющий комп, дешифратор имею, но убрал-то на скорости. Я ее достану, и та улетит. У нее такая задача стоит. Это не значит, что я не знал выхода. Да все просто, достать в пустом помещении, лучше большом вроде склада, и комп, не видя выхода, просто остановится у стены и перейдет в режим ожидания. Тем более навигатор перестанет работать, та же не на станции. Все просто. Дальше взломаю и смогу использовать. Хотя та должна быть пустотной, не для планет. Надо будет ТТХ платформы изучить, а то я не в курсе. Вроде та 4-го поколения, но чисто грузовая, скрытым кузовом и закрытой кабиной. Всего 2 сидячих места, оператора управления и пассажирская. Брал без пилота, сам управлял, вот ее и убрал. Что я имею из свежих покупок? 3 боевых дроида, универсалы, и для космоса, и для планет, дешифратор, и вот платформу. Из оружия бластер 5-го поколения без привязки. Остальное, что на мне было, пропало. Расходники и боезапас для дроидов. Потом 2 планшета офицера тактика, 6-го и 7-го поколений. Старый планшет администратора 3-го поколения, в скупке купил. Я на него фильмы, помнится, закачал. 3 упаковки офицерских пайков, в каждой по 200 штук, 6 комбинезонов, 2 пилотских, 2 техника и 2 десантных, в полном снаряжении, 2 скафандра, аптечки разные, да в принципе и все. Не успел я, это едва купил, собираясь покинуть станцию, а там вон оно что, перехватили. Из старых запасов, 17 тонн муки, это мое НЗ, что я продать не успел, место занял, когда недостаточно платины набрал, и 3 тонны было личных запасов. С земли будущего, можно сказать, пара цветных телевизоров с видиками, кассеты с фильмами к ним, пара ноутов с запасами музыки и колонок, пара MP3-плееров с запасом наушников. станционный комп с экраном и всем фаршем, запасы игр, много запасов музыки, фильмов и мультфильмов, все для себя собирал, тонна готовой еды, снаряжение для жизни на природе. Причем, 1 тонну и 200 килограмм весит мобильный прицепной автодом, для одного, с небольшой кухней, санузлом, там и душ и унитаз с раковиной, обеденная зона, что трансформируется в кровать, удобная штука, генератор входит в комплектацию, решил купить и купил, всего пару раз на рыбалке и использовал, помню с Рафиком тогда хорошо отдохнули, а мы дружили, о, запас рыболовных снастей имею, оружие разное. С афганской войны сохранил всего 2 единицы, АК-47 и РПД, люблю это оружие, по цинку в запас каждому, из современного, 2 автомата ВАЛ, 2 H-12, 2 винтовки Винторез, 1 выхлоп, и 1 пулемет Печенек на станке с оптикой, да изрядно боезапаса к ним, так что, были личные запасы, как видите, немного подготовился, от муки стоит избавиться, пока же прикидывал что делать дальше, дослужить, я никуда не тороплюсь, не спешу, отслужу и домой. Теперь по дому. Виталий детдомовец, так еще и москвич. Получил от родной страны однокомнатную квартиру в Хрущевке. Сейчас та опечатанная стоит, а в вещах нашел ключи и вписной ордер. Не знаю уж зачем тот его сохранил. Я все ценное из вещмешка прибрал в хранилище, так что дослужу и буду обживаться. О, взломаю комп платформы, узнаю какую максимальную скорость держит и слетаю за Моникой в Италию. Во-первых, я в молодого парня попал, желание так и прет, а на Монику у меня всегда стойко, мой типаж. Во-вторых, уже забыл, как прошлое меня не дождалась, обида прошла, тут ей уже 18 лет, пора брать. Только надо как-то это сделать так, чтобы ее отсутствие не обнаружили, но как, не знаю, хотя догадку имею, и стоит попробовать ее использовать. Пока же прошел в казарму, наш этаж второй, дневальный по роте был на месте, скучал на стойке, я его знал, одного со мной призыва, Слава Казанцев, навещал нас в палате, так что приветливо поздоровался, тут открылась дверь коптерки, и вышел прапорщик Заварин, ротный старшина, на рукаве повязка дежурного, а, Черненко, прибыл уже, выписали, так точно, товарищ прапорщик, протягивая тому справку, а ему и должен передать, дальше тот сам, ответил я, ладно, занимай свою койку, Казанцев покажет, вот что, освоишься, поможешь Казанцеву на полу блеск навести, а с чего это, я лучше автомат почищу, борзый, с веселым удивлением спросил прапорщик, давайте на спор, я вас тут заломаю в рукопашной, а вы про меня забудете, никакие полы и дежурства, ты меня, захохотал тот, ну да, я на 2 головы его ниже был, едва 1,70 м, а ты наглец, немного просишь, нет, я тут еще с девушкой познакомился, городская, хочу проведать, если второй раз заломаю, прикройте отсутствие, типа у вас портянки перебираю, мне 2 дня надо, с меня подарок сверху, а что у тебя есть, задумавшись, спросил прапор, да я потому к нему и обратился, бойцы что со мной лежали, описали его как хитрого еврея, но слово он держит, договориться можно, я же, быстро прикинув что имею, к алкоголю тот равнодушен, но прапорщик известный киноман, может с этой стороны договориться, видик подарить? Пожалуй нет, у меня есть контакт, выпущена пробная версия Терминатор часть 2, фильм в 4 раза круче чем первый, там вообще халтура была, пока в прокат не выпускают, а у нас есть, и с нормальным переводом, правда, только сегодня вечером смогу достать, хозяин кассеты уезжает дальше, а кто у нас на вечер задержится, скорее вслух задумался тот, и кивнул сам себе. Снабженцы у нас, завтра с утра дальше, значит, твой знакомый там, из одного города, оказывается в одной школе учились, он меня узнал, а я его понятно нет, ирония судьбы, у него отец тут дипломатом служит, он и достал, ладно, за просмотр прикрою на 2 дня, а пока проверим чего ты стоишь, выходи на свободное место, я быстро скинул кирзачи, тот также сделал, Казанцев с интересом за нами наблюдал от тумбочки, хотя разговора нашего не слышал, но сейчас за действом следил. Вот так босиком, по полу с крашенными досками, мы стали кружить, пристально следя за движениями друг друга. Прапорщик был мастером спорта по борьбе и гордился этим. Боковым зрением я отметил, что у Казанцева движение. Мельком глянул, там 2 офицера с интересом за нами следили. Казанцеву явно приказали молчать, не объявил их. Прапор думал, я отвлекся и атаковал, так что упал, перекатившись, подбил ему ноги и, используя его массу, вскакивая с пола, отправил того волчком к стене, в которую он и врезался. Сразу же вскочив, рыча рванул ко мне, я ушел от попытки захвата пальцами, легким ударом отсушил левую руку и, подбив ногу, рухнул сверху, взяв правую руку того на излом. Минуту тот пыхтя боролся, но понял, что шансов нет, постучал по полу ладонью, и я сразу отпустил его, откатившись. Мельком глянув на гостей, видимо, тот их знал, ничего не сказал, и мы снова вышли в круг. Первый раз я его заломал, тот это подтвердил, на месяц я лишен полов и дежурств. Теперь второй акт. В этот раз прапор был очень сторожен, мастер спорта, он еще перед первой схваткой по движениям понял, что я не так и прост, насторожен был, но все равно моя взяла. Сейчас же, разработав левую руку, чувствительность к ней вернулась, кивнул, мол, готов ко второй схватке, и мы снова стали кружить. В этот раз атаковал уже я, сделал вид, что с нижней стойки, но на самом деле подпрыгнув, причем используя как упор колено присевшего прапора, и держась за его плечи, рухнул за спину, и используя свою массу и силу падения, просто перекинул прапора через себя, отчего тот, снеся крайнюю двухэтажную армейскую кровать, замер, глухо матерясь. После этого перевернулся на спину и хрипло сказал: «Ладно, Черненко, договорились. Две схватки, две твои победы. Фильм вечером жду, к 9 часам. Когда нужны будут те 2 дня, подойдешь, скажешь». Он 2,5 часа в полной режиссерской версии идет. «Вам обрезанную или полную?» «Обрезанная 1:40. Хотя да, у меня ее и нет». «Тогда полную, конечно». Дальше тот встал. Я руку протянул, помог и, отряхнувшись, направился к гостям, пока я ставил койку и размещал упавшее постельное белье, и остальные койки с тумбочками двигал, а то их сдвинуло в кучу. «Черненко, иди сюда». Когда я почти закончил, крикнул прапор, так что, бросив все, рванул к нему со всех ног. Подбежав, я вытянулся, вопросительно глядя на того, а прапор сообщил: «Вот, командир десантно-штурмового батальона майор Русеев, он тут ко мне в гости пришел и видел нашу тренировку». «Тренировку, значит? Ну пусть так будет». Так что повернулся к майору, козырнув: «Рядовой Черненко, товарищ майор, а говоришь беспамятный». Повернулся комбат к прапору: «Вон как чешет, он по себе мало что помнит, а так нормальный, всяко проверяли», — отмахнулся тот. «Вот что, рядовой», — снова повернулся ко мне майор, — «как насчет перевестись ко мне в батальон, в десант, закончишь службу с голубым беретом. У меня нет 20 прыжков, чтобы иметь право его носить, а тут обеспечить прыжки сложно». «Да, эти тонкости ты знаешь. Думаешь, остальные мои бойцы успели прыжки совершить?» «Нет, здесь считаются за прыжки боевые высадки с вертолета. Я бы, пожалуй, отказался, товарищ майор. Предложение сделал, ты подумай. Если надумаешь, к своему ротному старшине обратись, он мне передаст». После этого все трое скрылись в коптерке прапора, я пошел продолжать ставить койки как было, ну и дыхание переводил в порядок. Чего уж там, вымотала меня эта короткая, но жаркая схватка. Однако, все поставил на победу. И что, уходите все договоренности терять. В десанте, конечно, интересно, все серьезные дела на них, но пока нет. Это твердое решение. Закончив с койками, заодно в себя пришел, свои вещи уже разложил, койка моя свободной была. Казанцев показал ее, после этого покинул здание казармы и к складу. В окно я видел, как со склада вышел его хозяин, старший прапорщик Лавров. «Это склад вещевого имущества, там нечему взрываться, ничего опасного не хранится, потому и на территории. Все важное рядом». Тот, похоже, в столовую ушел, скоро обед, а я оббежал склад, сзади удобно стоянка машины навес, убрал и достал кусок жести, профнастил, коим оббит склад, на заклепках, а как будто их срезали получилось, забрался внутрь под стеллаж и поставил лист обратно. По счастью, это не засекли, борт пожарной машины скрыл. Дальше вышел в коридор, что от ворот шел, по ширине платформа войдет, и достал ее так, чтобы быть с кормы. Фуха, и нет ее, улетела. Та на скорости появилась, а я стоял, упираясь спиной в ворота, доставал так, и комп стал экстренно тормозить. К счастью, длины коридора хватило. В 2 метрах от стеллажей в дальнем конце склада замерла, вот и подбежал к ней, а та взяла и на охрану встала. Видимо, потерял комп связь с офисом проката, а для него это означает похищение, и начал рявкать ревун сигнализации. Поэтому я достал дешифратор, управлял планшетом, ставя задачу. Тот, переваливаясь, подошел к кабине и подключился через дистанционный контакт. Кабина закрыта, заперлась, как сигнализация сработала. 20 секунд и шум сигнализации стих, открылась дверца, тот щуп сунул в открытый проем двери, она в паз в полу ушла, и к приборной панели подключился. Я же нервно поглядывал на ворота, пока сигнал работал, мало ли кто услышит, но звук наружу вроде не выходит, или сильно ослабленный. В общем, 20 страшных секунд и ревун стих, дешифратор его отключил первым делом. А я, добежав до ворот, стал в щель рассматривать, идет прапор или нет, ну и поглядывал на экран планшета в руках, куда шла информация с дешифратора. Полтора часа на взлом, как тот напрямую к компу подключился, показало, что-то много. Вот я как на иголках был, пока этот взлом шел. Час пролетел, как заметил тень, приближалась к калитке. Я тут же рванул обратно, одним касанием убрал платформу и дешифратор, нырнул под стеллаж, как раз выбирался, когда калитку в воротах открыли и зашел прапор. Так что приставил кусок жести обратно, осмотрелся, и выйдя из-за машин, и побежал вокруг склада. Ну и постучался в ворота, точнее в калитку. Вскоре и открыл ее Лавров. «Чего тебе, боец?» «Товарищ старший прапорщик, я случайно увидел, за пожарной машиной, как кусок жести, стенки склада, отвалился». «Ничего не путаешь, склад новый, что тут может отвалиться?» «Что видел, то и сказал. Идем, покажешь». Тот вышел, запер склад, и я проводил его к стоянке машин под навес, к задней части склада. Действительно, взяв лист, стал придирчиво изучать заклепки. Ни механические повреждения, никогда такого ровного среза не видел. Похоже, заводской брак. Тот отставил меня на охране, вот и стоял, пока прапор ходил за мастером и строителями. Тут стройки хватало. Трех солдат привел и еще одного прапорщика. Те на ровные срезы заклепок тоже подивились, но решили заклепать заново. Меня, кстати, сразу отпустили, я не нужен был, а у казармы услышал, как отбойный молоток заработал, клепали. А склад мне больше не нужен, зачем лазейку оставлять? А так Лавров запомнил, кто ему сообщил, буду у него на хорошем счету. Казанцев, кстати, попросил сменить его, так что заменил Дневального, а тот унесся в туалет. Видать, давно терпел, а уйти не мог. 10 минут не было, за это время ничего не случилось, и вот тот снова занял свой пост. А я почистил в оружейке автомат, нашел свой по номеру, проверил магазины, разряжены. В общем, убивал время. Как раз время обеда, я сам сходил, потом сменил Казанцева. Он обедать унесся. А что, казарма пуста, все на обеде, достал платформу, тут же в зале, та зависла на антигравах, рядом на опорах стоял дешифратор. Взлом продолжался, так что я поглядывал на лестницу и на экран планшета. Уф, есть, взлом закончился, я получил первичные коды и сразу поставил дешифратор на взлом боевого дроида. Сутки взял на это, ну пусть работает. Хотя что-то с этим дешифратором не так, может, я дешифраторами 9-го поколения разбалован, но и это семерка. Комп платформы полтора часа ломал, а должен был минут за 10. Тут сутки взял, а должно быть, ну, часа 3 от силы. Под такие мысли, взял тот планшет 3-го поколения, администратора, и приписал его компу платформы. Для дистанционного управления можно использовать, сменил коды и перезапустил. 2 минуты перезапуск шел, но, к счастью, прошел, так что убрал все. Перед тем, как убрать боевика с дешифратором, взлом-то шел, я планшет подключил шнуром к эскину дешифратора, и просмотрел его, а потом грязно ругался. Меня надули. Нет, основа дешифратора действительно семерка, но судя по стальной наваренной заплате, мозги тому плазмой выжгли. Пробоину заварили, а вместо потрохов 7-го поколения, сунули 3-го. А я в торопях не проверил. Ну тогда да, все сходится по времени взлома. А Казанцев только через полчаса пришел, я ему на обед час давал, как раз успокоился. Это все неплохо, но я и боевых взломать хочу, пока же успел до прихода Казанцева, настроить один, дав несколько задач, и вооружить для наземных боев. Не доверяю я им пока. Так до вечера и протянул. А к вечеру привезли роту в полном составе, та на охране объектов раскидана была, заступила другая рота, на ночную охрану. Этот месяц наша рота на охране. Потом вроде проверка дорог, ведение боевых действий и проводка колонн, это наши. Бойцы с шумом разбегались по казарме, ранее тут тихо было, а сейчас шума хватало. Кто в душ, кидая форму в стирку, прачки постирают. Да, у нас тут свои прачки, но это тоже парни. А я подошел в трем дембелям, самым таким уважаемым в роте, они сами так считали, вот и обратился к старшему. Товарищ старшина, разрешите обратиться, а, Черненко, выписали сегодня, это хорошо, отдохнул, теперь послужишь за других, наверстать нужно, не выйдет. Я на спор с ротным старшиной забился, и теперь на месяц освобожден от такой службы. Ни дежурств, ни уборка, ничего. Я к вам не поэтому подошел. Так, проинформировать. Я прапору проигрался в другом, фильм ему должен теперь. Новый, «Терминатор», но не первая часть, что в прошлом году вышла, а вторая. 2,5 часа идет, новинка. На экраны кинотеатров еще не вышла даже в США. Как прапор смотреть его будет, его дело, но вам вот сообщаю, чтобы на хвост ему упали. Если что, это не я вам сказал. И хороший фильм, первый полная фигня, смотреть нечего. А тут дыхание до конца фильма задерживаешь, от экрана не оторвешься. Знакомец мой на вечер дал, надо будет вернуть. Утром уезжает. Дембеля заинтересовались, про «Терминатора» первую часть, слышали все, хотя видели, если честно, немногие, официального показа в Союзе пока не было. Я же сказал, что у знакомого и первый фильм есть, если с прапором не договорятся, ночью сначала первый фильм, потом второй, но поспать уже не выйдет. Но те явно были готовы на это пойти, так что собрались самые уважаемые из солдат, и пошли пытать нашего прапора. Вот так вот, сделал гадость, на сердце радость. Впрочем, тот их послал, оказалось, он знакомых офицеров позвал, с ними смотреть будет, причем в офицерском общежитии, там была отдельная комната с телевизором. Похоже, мне тоже поспать не удастся. В принципе, так и оказалось. К 9 часам, я уже был в нужном здании и комнате, настроил видик, к слову, цветное изображение, телевизор-то импортный оказался, его тут купили. Сам удивлен. Ну а когда набилась полная комната офицеров, под 30, знакомый комбат десантного батальона тоже был, так и включил фильм. Надо сказать, а многие стоя смотрели, втягивая шеи, просто стулья поставить уже негде, набились в комнату, но дышали через раз, иногда комментировали, но с материнными нотками восхищения. Еще бы, фильм снят в 92-м, а сейчас 82-й, 10 лет разницы, такой графики пока нет, так что фильм произвел сильное впечатление, оценили. А наш прапор, сидевший на почетном месте, светился. Похоже, тот еще на этом что-то поимел, а же отключил видик, подмышку его и ушел, офицеры тоже спать разошлись, однако в казарме меня ждали дембеля, да не только нашей роты, а всего батальона, телевизор готов, я вообще не обнаружил в зале наших парней, одни дембеля и сверхсрочники, а пока изучил телевизор, картинка же черно-белой будет, вот бы тот телек, что у офицеров стоял, хорошее качество дает, так те взяли время 5 минут, избегав, принесли телевизор, тот самый из общежития, еще теплый после прошлого просмотра. Вот я и включил первую часть, сам дремал, пока те смотрели. Я думал, офицерам тяжело было, больше 40 в комнатку набились, а тут 200 солдат, первые лежали на полу у телевизора, вторые сидели на задницах, третьи на стульях и лавках в 5 рядов, четвертые стояли, а самые ушлые сидели рядами на верхних ярусах коек и смотрели оттуда. Для парней и первая часть сильным потрясением стала, а когда второй включил, там вообще в шоке сидели. Кстати, дежурный по части к нам зашел, отсветы в окна увидел, как зашел, только первая часть начиналась, так до конца и просидел. Ему лучшее место дали на стульях. После просмотра дембеля заняли пустые койки, на их-то молодые отсюда спали. Потому те так свободно в нашем зале и предавались просмотру. Ну да, засветился, но теперь уважением я пользовали у всего батальона. Дальше телевизор унесли, и все спать. Я свою койку занял, и вот так уснул. Отлично день прошел. Завтра по плану лечу за Моникой, в следующую ночь возвращаюсь. Утром на построении, большая часть солдат, да и офицеров, были сонными, но погрузившись на машины, рота отбыла. Я же еще утром, до завтрака, мякнул прапору, и тот меня оставил при себе, на 3 дня попросил выделить бойца, взводный не возражал. Медлить я не стал, мы с прапорщиком покинули территорию, а вернулся он один, ближайшие 3 суток, не 2, тот будет всем сообщать, что я занимаюсь делами на территории, подтверждая, что я тут и в порядке. Правда, попросил не подставлять его, обещал, тем более тот меня считал разумным парнем, и я действительно не хотел подводить его. Что по выводу того, как покинули территорию части, то я в кузове Шишиги сидел, меня высадили на окраине города и уехали. Вот и все. Нет, я и сам был удивлен, раз и пошел прапорщик навстречу. Но он человек слова, обещал, делает. Да и понял, мне действительно нужны эти 3 дня. Насчет девушки, мне кажется, тот не особо-то и поверил. Ну а так я совершил пробежку от города, приметил низину, овраг, что прорезал тут засеянные поля, спустился и дальше обустроил лагерь для дневки, сделав навес. А очень спать хотелось, поставил одного боевика на охрану, планшет рядом положил, если что, тот меня сигналом поднимет. Достал второго боевика, того, что дешифратор ломает, и взлом продолжился. Нечего время терять, так что кусок брезента, на него туристический коврик и летний спальник. Вот так раздевшись, я уже вскоре спал. Под легким ветерком с гор, просто отлично было. Ну, проснулся еще при свете вчера, до заката 4 часа, проверил, как взлом, порядок идет, 9 часов уже идет. Первый боевик и сообщил, что зону в 300 метров никто не пересекал из местных, потому тревоги не поднимал. Ну а я, позавтракав, раз проснулся, то завтрак, мои запасы, были блины с начинкой и чаем, легкий завтрак, можно сказать, достал платформу и, подключившись через планшет, что к ней приписан, стал изучать, что та из себя представляет. К сожалению, чисто пустотная платформа, в отличие от боевиков, на планетах применять не стоит, защиты от агрессивной среды нет, зато в вакууме может работать. Для понимания поясню, не стоит держать под дождем и в бурю с пылью, в это время лучше убирать в хранилище, в остальном особой разницы нет. Вот скорость подкачала, на пустотных объектах гонки не устроишь, максимальная 110 км в час, но там ресурс летит, поэтому 100, нормально. Это плохо, в таком случае я не успею за ночь до Италии добраться. Подумав, я убрал обоих боевиков в кузов, один охранял и сканировал окрестности, второй на взломе, подняв платформу, у той высота полета не больше 10 метров, и полетел в сторону Ирана. Ну а что, скорость приличная, боевик показывает скопление людей. Дальность сканера 3 километра, облетаю стороной, ну максимум за вертолет примут издали. Так что, когда начало темнеть, я успел добраться до Ирана, и да, испробовал боевика, не удержался. В двух группах, что он засек, я определил маджахедов, высадил его, и тот отработал. Первая группа 4 секунды, а размер та имела 86 духов. Вторая группа 2 секунды, 37 голов, причем очень хорошо упакованная и даже имела 2 переносных зенитных ракетных комплекса, британские. Кучу оружия трофеями набрал, благо было куда. На каждую группу по 10 минут, на сбор трофеев, и дальше полетел.